Апрельские тезисы были программой одновременно конкретной и утопической. Конкретные требования прекращения империалистической войны, а для этого братания с противником, конфискация помещичьей земли и национализация всех земель в стране с передачей ее в распоряжение местных советов направлялись в адрес Временного правительства, которое, как знал Ленин, не могло их выполнить. Следовательно, необходимо было свержение правительства. Утопическая часть программы — устранение полиции, армии, чиновничества, плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше платы хорошего рабочего, была обещаниями со стороны будущей власти. Суханов называет программу Ленина разудалой левизной, бесшабашным радикализмом, примитивной демагогией, не сдерживаемой ни наукой, ни здравым смыслом. Суханов, указанное сочинение, том 3, страница 57. Ленинская программа была бесшабашным радикализмом и примитивной демагогией, но она учитывала два главных требования основной массы населения, крестьян – мир и земля. После февральской революции в Петроградский совет стали приходить наказы, жалобы и пожелания, прежде всего, крестьян и рабочих. Анализ первых 100 крестьянских наказов показывает, что они требуют прежде всего конфискации помещичьих, государственных и других земель и раздачи их крестьянам, а затем быстрого заключения справедливого мира. Первые 100 рабочих наказов свидетельствуют, что рабочие были настроены менее революционно, чем крестьяне. Их требования касаются прежде всего улучшения положения, 8-часовой рабочий день, повышения зарплаты и тому подобное, но не его радикального изменения. Характерно, что требование мира есть в 23 из 100 крестьянских наказов и всего в 2 из 100 рабочих наказов. Требования крестьян заключить мир частично совпадали с пораженческими лозунгами Ленина. Их требования земли противоречили программе партии большевиков. Вождь партии мгновенно забывает длившиеся годами схоластические споры по аграрному вопросу, раздиравшие социал-демократов, муниципализация, социализация, национализация, и присваивает программу партии эсеров «Земля крестьянам». Апрель 1917 года можно считать месяцем рождения советской идеологии. Впервые в государственном масштабе была продемонстрирована важнейшая черта этой идеологии, которая вскоре станет господствующей в стране. Гибкость, несвязанность ее ничем, способность мгновенно принять то, что вчера осуждалось, и осудить то, что вчера принималось. Важнейшими элементами этой идеологии было, во-первых, то, что решение о радикальном и неожиданном повороте на 180 градусов принимается вождем партии, во-вторых, то, что партия, с некоторыми колебаниями, правда, сразу же соглашается с вождем. Ленину, не связанному ничем, одержимому стремлением к власти, располагающему партией, насчитывавшей в апреле 17 года 77 тысяч членов, противостоит временное правительство, связанное со всех сторон. Малая советская энциклопедия, Москва, 1930 год, том 2, статья ВКПБ, страница 176. Оно связано прежде всего тем, что является лишь половиной власти, вторая половина — совет. Оно связано отсутствием аппарата власти. Старый государственный аппарат был разрушен и отвергнут как пережиток царизма. Создание нового задерживается, ибо сверху донизу возникает двоевластие, местные советы успешно конкурируют с рождающейся администрацией. Временное правительство, наконец, связано нормами и чувствами, которые вскоре начнут называть пережитками капитализма. Верность слову, верность союзникам, вера в демократию, вера в народ. Представители социалистических партий, эсеров и социал-демократов-меньшевиков, играющие, начиная с первой коалиции май 17 года, все большую роль во временном правительстве, связаны теоретическими воззрениями на революцию и историю, теоретическими представлениями о движущих силах, о том, что классы по очереди в порядке исторической закономерности приходят к власти. Власть как бы жжет руки членов временного правительства. Они как бы только ждут момента, чтобы от нее освободиться. 20 апреля, рассказывает Александр Шляпников, на заседании исполкома совета Каменев, критикуя временное правительство, добавляет: «Выход в переходе власти в руки другого класса. С мест министров раздаются голоса: «Тогда возьмите власть». Шляпников, указанное сочинение, книга 3, страница 107. В июне на съезде советов Церетели с некоторой тоской восклицает: «В настоящее время нет такой политической партии, которая готова сказать: дайте нам власть. Такой партии в России нет». В ответ Церетели слышит знаменитый ответ Ленина: «Есть такая партия». И Ленин добавляет: «Ни одна партия не имеет права отказываться от власти, и наша партия не отказывается». Временное правительство было уверено, что желающих взять власть в России нет. Слова Ленина всерьез не принимались. Политических деятелей обычно упрекают в том, что они лгут, скрывают свои планы. История демонстрирует, однако, что когда политические деятели — Ленин, Сталин, Гитлер — говорят правду о своих планах, им никто не верит. Слабость власти в стране сняла все преграды на пути революционной волны, заливавшей Россию. Революция превращается в бунт, дающий выход многовековой ненависти, скопившейся в народе. И чем очевиднее становится слабость власти, тем сильнее становится бунт. С недоумением смотрит на страну русская интеллигенция, десятилетиями ее готовившая. «Мы как влюбленные романтики», — записывает в свой дневник слова интеллигента Максим Горький, — «обожали ее, но пришел некто дерзкий и буйно изнасиловал нашу возлюбленную». Горькие заметки из дневника «Воспоминания. Берлин. 1924 год. Страница 198. Временное правительство, правительство русской интеллигенции, неуклонно идет налево, желая поспеть за бунтующим народом, но всегда отстает, ибо народ, подстрекаемый архикрайними лозунгами Ленина, мечтает о полном безвластии. В соревновании революционных лозунгов нельзя было опередить Ленина, проповедовавшего экспроприацию экспроприаторов, что в переводе с иностранного звучало неотразимо заманчиво — грабь награбленная. Троцкий вспоминает, что через несколько дней после прихода к власти Ленин в комическом отчаянии жаловался на еще существовавшую свободную печать, склонявшую на все лады большевистский лозунг «Грабь награбленная». «Но кто произнес эти слова?» — сделанным удивлением спросил Троцкий. «Это выдумка?» «Нет», — возразил Ленин. «Я действительно однажды сказал «грабь награбленная», но затем сразу же забыл». А буржуазная печать помнила. Да и народ, ни один другой лозунг Ленина не принял с такой охотой. В июне военному министру Керенскому удается убедить армию в возможности наступления. 18 июня русские войска начинают наступление и добиваются значительных успехов. Слухи об укреплении дисциплины в армии вызывают тревогу у солдат петербургского гарнизона, опасающихся, что их могут отправить на фронт. Лозунги свержения Временного правительства находят благодарную почву прежде всего в первом пулеметном полку, находившемся под влиянием большевиков и анархо-коммунистов. На время подготовки вооруженного выступления солдат и рабочих Петрограда, к которым присоединятся 4 июля 10 тысяч кронштадтских моряков, Ленин уезжает из столицы отдыхать на дачу Бонч-Бруевича в Финляндию. Вождь революции возвращается 4 июля, выступает с балкона дворца Кшесинской перед демонстрантами, но без воодушевления. Ему ясно, что власть захватить на этот раз не удастся. Историки спорят по сей день, было ли июльское выступление заговором большевиков или стихийным выступлением солдат, рабочих и матросов. Не могут прийти к окончательному решению даже официальные историки КПСС. В сталинском кратком курсе говорилось, что большевистская партия была против вооруженного выступления в этот момент, так как она считала, что революционный кризис еще не назрел, что армия и провинции еще не готовы для поддержания восстания в столице. История Всесоюзной коммунистической партии большевиков, краткий курс, Госполитиздат, 1950 год, страница 186. А послесталинский краткий курс полагает, что у рабочих и солдат Петрограда хватило бы сил свергнуть Временное правительство и взять государственную власть в свои руки. История Коммунистической партии Советского Союза, Госполитиздат, 1959 год, страница 218. Но что брать власть было еще рано, ибо большинство народа в стране все еще шло за эсерами и меньшевиками. Ленин не возражал против июльского выступления и не настаивал на его продолжении, когда верные правительству и совету войска пришли в Петроград. Для Ленина июльское выступление было репетицией, пробой сил, проверкой готовности противника сопротивляться. Зиновьев вспоминает, что июльские дни весь наш ЦК был против немедленного захвата власти. Так же думал и Ленин. Но когда 3 июля высоко поднялась волна народного возмущения, товарищ Ленин встрепенулся, и здесь, наверху, в буфете Таврического дворца, состоялось маленькое совещание, на котором были Троцкий, Ленин и я. И Ленин, смеясь, говорил нам, а не попробовать ли нам сейчас? Но он тут же прибавлял, нет, сейчас брать власть нельзя, сейчас не выйдет, потому что фронтовики еще не все наши. Зиновьев, Ленин, Владимир Ильич Ульянов. Издание Петроградского совета, 1917 год, страница 56. Зиновьев чуть-чуть путает, ибо 3 июля Ленина в Петрограде не было. Но смысл отношения Ленина к событиям передан верно. Удастся, смеясь, возьмем власть. Не удастся, повторим попытку. Июльская репетиция окончилась неудачей большевиков прежде всего потому, что Петроградский совет поддержал Временное правительство. «Что же дальше?» — спросил я у Владимира Ильича, — пишет Бонч-Бруевич о разговоре, происходившем после июльской неудачи. «Вооруженное восстание, другого выхода нет. Когда? Когда покажут обстоятельства, но не позднее осени». Бонч-Бруевич, указанное сочинение, страница 77. Возможно, что Бонч-Бруевич, писавший свои воспоминания уже после победы партии Ленина, несколько преувеличивает оптимизм своего собеседника. 5 июля, когда Троцкий встретился с вождем партии, тот был в панике. «Они теперь нас перестреляют», — говорил Ленин. «Самый подходящий момент для них». «Но», — добавляет Троцкий, — «Ленин переоценил противник. Не его злобу, а его решимость и способность к действию». Троцкий, «Моя жизнь», Берлин, 1930 год, часть 2, страница 34. У Ленина были основания для опасений. Важным аргументом, убедившим верные Временному правительству и Совету войска выступить против демонстрантов, были документы, доказывавшие, что Ленин и большевики — немецкие шпионы. Троцкий назовет в своей «Истории русской революции» июль 1917 года месяцем величайшей клеветы в истории революции. Обвинение в получении денег от немцев служит основанием Временному правительству для решения об аресте руководителей большевистской партии. Ленин, хорошо зная, что, будучи он на месте министров Временного правительства, арестованные по обвинению в подготовке заговора против власти, да еще на деньги иностранцев, не дождались бы суда, бежит в Финляндию. Арестованные большевистские лидеры Каменев, Калантай, Луначарский, Троцкий были вскоре выпущены. Спор о немецких деньгах продолжается и сегодня. Спор этот можно разделить на две части. Был ли Ленин немецким агентом и получали ли большевики немецкие деньги? Вождей всех революций побежденные объявляли агентами иностранных держав, давая наиболее примитивные объяснения своего поражения, объяснения, которые мало что объясняет. Понятие «агент иностранной державы» подразумевает человека, выполняющего чужую волю. Нет сомнения, что у Ленина была собственная воля и собственные цели, которые на определенном этапе совпадали с целями Германии. Пройдет год, и многие из тех, кто обвинял Ленина в сотрудничестве с кайзеровской Германией, станет пользоваться ее помощью в борьбе с властью Ленина. Вождей всех революций обвиняли в том, что они получали деньги от иностранных держав. И в большинстве случаев это было правдой. В июле 1917 года были опубликованы документы, свидетельствовавшие о связях большевиков Ганецкого и Козловского с Парвусом, немецким социал-демократом, своих связей с германским Министерством иностранных дел, не скрывавшим. Ленин ожесточенно отрицал обвинения, но отрицал странно и малоубедительно. Он писал, например, что Ганецкий всего-навсего вел торговые дела, как служащий фирмы, которой управлял Парвус. Ленин, том 25, страница 148. Партия, утверждал Ленин, не могла иметь дело с Парвусом, ибо еще в 1915 году Ленин назвал его немецким Плехановым и ренегатом, лижущим сапоги Гинденбурга. Там же страница 160. Наконец, Ленин категорически заявлял: «Гнусная ложь, что я состоял в сношениях с Парвусом». Там же страница 196. Ленин действительно в сношениях с Парвусом не состоял. Состояли его посланники. Несмотря на все отрицания Ленина, Троцкого и других вождей партии, никто из них не объяснил, каким образом в апреле 1917 года партия могла издавать, по официальным данным, 17 ежедневных газет тиражом в 320 тысяч. Их еженедельный тираж составлял 1 415 000. Там же, том 35, страница 260. Марк Алданов вспоминал, что маленькая политическая партия, которая агитацией почти не занималась, издавала в 1917 году небольшую газету и израсходовала за год около 300 тысяч рублей, полученных от нескольких богатых членов партии. Алданов. Картина Октябрьской революции в газете «Последние новости» 7.9.1935 года. Шляпников, в добросовестности которого нет оснований сомневаться, сообщает, что с 1 декабря 1916 по 1 февраля 1917 года в большевистскую кассу поступило 1117 рублей 50 копеек. Шляпников, указанное сочинение, книга 1, страница 50. В марте расщедрился Максим Горький и дал 3000 рублей. Там же страница 116. Троцкий, разоблачая величайшую клевету в мировой истории, утверждает, что деньги на большевистскую печать давали рабочие. Трудно, однако, себе представить, чтобы в условиях жестокой инфляции, когда деньги теряли свою ценность, а стоимость типографских расходов росла, рабочие могли собирать еженедельно десятки и сотни тысяч рублей для партии, которая отнюдь не была единственной рабочей партией, да и не была главной социалистической партией. Марк Алданов, свидетель революции, талантливый исторический романист и проницательный историк, мечтал в 1935 году. Гроссбухи Вильгельмштрассе могли бы оказаться ценным документом по истории Октябрьской революции, но до них история доберется не скоро. К тому же и записи гроссбухов, вероятно, имеют характер односторонних документов, расписки в подобных случаях не выдаются. Алданов, указанное сочинение. Алданов ошибся. История добралась до гроссбухов Германского министерства иностранных дел очень скоро, через 10 лет. Но Алданов оказался прав. Расписок Ленина там не было. Там были лишь немецкие документы о передаче денег большевикам. Марк Алданов, написавший первым в 1919 году биографию Ленина, приводит наиболее убедительный психологический аргумент. Не стеснялся Ленин дела Таратуты, не стеснялся фальшивых ассигнаций, не стеснялся тифлисского мокрого дела. Незачем ему было стыдливо относиться и к немецким деньгам, весьма удачно им использованным в интересах большевистской партии. Богатый фабрикант Шмидт, член партии большевиков, умерший в 1905 году, оставил наследство сестрам. На старшей сестре, выполняя поручение партии, женился большевик Таратута, передавший деньги в партийную кассу. На младшей сестре тоже женился большевик. Тифлисское мокрое дело, нападение на кассира Государственного банка, организованное Сталином и осуществленное КАМО, принесло большевистской кассе 250 тысяч рублей. Правда, деньги были в крупных купюрах, и большевики с трудом могли их реализовать за границей. Проблема немецких денег, которая так волнует историков, проблема этическая. Для Ленина, буржуазной морали не признававшего, вопроса брать или не брать не было. Немецкие деньги не объясняют, однако, причин успеха большевистской пропаганды. Немецкие деньги дали возможность вести эту пропаганду в широких масштабах, но правительство располагало не менее серьезными средствами. Важно было уметь эти средства использовать. Июльская неудача большевиков и повсеместное убеждение, что они немецкие агенты, останавливает на короткое время динамику ленинского бега к власти. Но положение в стране становится с каждым днем все более критическим. Неудачи на фронте, немецкие войска угрожают Риге и Нарве. На юге под угрозой оказываются Молдавия и Бессарабия. Инфляция, растущая безработица, продовольственные трудности. Образованное в июле второе коалиционное правительство, возглавляемое Керенским, по-прежнему откладывает решение важнейших вопросов до окончания войны, до созыва учредительного собрания. 26 августа верховный главнокомандующий генерал Корнилов решает вмешаться в события. Он направляет третий корпус генерала Крымова на Петроград. Намерения Корнилова неясны. Он хочет остановить развал страны, навести порядок, нанести удар по большевикам, главной причине беспорядков, по мнению генерала. Но эффект его действий приведет к обратным результатам. Храбрейший солдат, прославленный в годы мировой войны, человек демократических убеждений, генерал Корнилов был совершенно несведущ в политике. То, что называют заговором Корнилова, было недоразумением. Не имея достаточных сил, не имея союзников, верховный главнокомандующий бросил вызов Петроградскому совету, который, увидев угрозу своей власти, обращается за помощью к большевикам. Серьезной опасности Корнилов не представлял. Комиссар Северного фронта Войтинский заверил руководителей совета: ни один полк, ни одна рота Северного фронта не будут выполнять приказов Корнилова, если их не подтвердит армейский комитет или я. Части не подчинятся Корнилову, если он прикажет выступить против совета или правительства. Корниловские войска — призрак. Они исчезнут до того, как раздастся первый выстрел. Корниловские войска развеялись как призрак, не дойдя до Петрограда. Но большевистская партия была очищена от всех обвинений, предъявленных ей всего несколько недель назад тем же советом и тем же правительством, которые теперь дали ей патент на революционность и преданность свободе. Созданный Советом Комитет народной борьбы с контрреволюцией был включен руководитель большевистской военной организации, военки Невский. В это время военка насчитывала 26 тысяч членов, действовавших в 43 фронтовых и 17 тыловых группах. Узнав о выступлении Корнилова, Ленин немедленно дает директиву бороться с Корниловым, но не поддерживать Керенского. Воспользоваться положением и вырвать у Керенского как можно больше уступок, прежде всего, оружие для рабочих. «Развитие событий, — пишет Ленин, — может на этот раз привести нас к власти, но об этом следует в нашей пропаганде говорить как можно меньше». Ленин, том 25, страницы 305-310. В беге к власти партия вышла на завершающую прямую.